Доктор нашел свою шляпу, но Лайла забрала ее у него и сказала: «Наш Бог могущественнее любого проклятия». А потом сказала отцу: «Никаких шляп, пока я хорошенько не осмотрю твою голову». Втроем они спустились с кучи камней и присоединились к остальным. Газан не переставал удивляться. «Все другие экспедиции уже давно бы погибли или бежали в страхе. Вас защитил ваш Бог. Он защитил всех нас». «Правильно», — сказал доктор, когда они собрались все вместе на дне пещеры. «И мы сейчас поблагодарим его за это». Они сняли шляпы, обхватили руками плечи друг друга и склонили головы, и доктор Купер глубоко, проникновенным голосом поблагодарил Бога в молитве. Газан просто стоял рядом, удивляясь непонятной ему вере и поражаясь виду двери, угрожающей возвышающейся над ними, которая, казалось, наблюдает за ними и осознает, что они присутствуют рядом. Итак, они нашли то, ради чего приехали сюда, что бы это ни было. Прежде всего, надо было сделать самое необходимое. У края пасти дракона быстро были установлены палатки, укрытия и временные хранилища. Комнаты в отеле в Зайдаге были не нужны. Джефф съездил в город и закупил у старьевщика тряпье. И вот в течение нескольких следующих дней вся группа только и делала, что плела крепкие веревочные лестницы, чтобы спускаться по ним вниз в пещеру. Мощный газовый генератор обеспечивал электричеством не только территорию лагеря, но также подавал его вниз для прожекторного освещения коридора в пещере и большого помещения, где находилась дверь, в которую надо было войти. Все это время, как только затихал звук молотков, пил или голоса людей, сразу же можно было слышать этот непонятный громыхающий звук. Любопытно, что как только кто-нибудь приближался к двери, этот звук усиливался и становился выше. Но не только это. Казалось, что сама земля начинает беспокоиться и дрожать. Каждый день Газан отправлялся на своем старом джипе в Зайдаг и сообщал президенту, как обстоят дела. Однажды, неделю спустя, после того, как экспедиция прибыла, Газан сидел на мягкой кушетке во дворце президента, наслаждаясь отдыхом, и пил из большой кружки травяной чай, рассказывая президенту последние новости. «Возможно, мой господин, вы были правы», — сказал он, сделав большой глоток чая. «Эти исследователи, эти христиане действительно какие-то другие. Они все еще здесь, и они все еще живы». Президент пытался быть оптимистом, но не мог скрыть своих чувств и, шагая по комнате, все время смотрел в окно на непривлекательный пейзаж. «Они еще не достигли цели, Газан. Но, мой повелитель, они все еще живы. Может быть, их Бог поможет им еще и дверь открыть?» Президент не мог отказать себе хотя бы в одно мгновенье ликования. «Да, да! Может быть, эта величественная дверь будет, наконец, открыта, и баснословные богатства, спрятанные там, будут, наконец, принадлежать мне, будут принадлежать моему народу, народу Непура. Эти богатства сделают нас такими же великими, как и другие государства. Пусть они владеют своей нефтью, мы пригласим все народы мира приехать к нам и посмотреть на наши несметные бесценные сокровища. Если, конечно, проклятие двери не уничтожит всю нашу страну, — промолвил Газан, — но эти христиане, они, возможно, найдут разгадку, они, возможно, избавят нас от проклятия. Много несчастий уже произошло, и только потому, что мы осмелились войти в пасть дракона, продолжал бормотать Газан, — какое же бедствие обрушится на нас, если будет, наконец, открыта сама дверь? Этот вопрос мучил Газана и на следующий день, когда он сопровождал доктора Купера к подножью огромной двери. Прожектора были включены. Дверь была прекрасно освещена, и доктор уже был готов к тому, чтобы еще раз приблизиться к двери. — Милый доктор, — умолял его Газан, — земля дрожит всякий раз, когда кто-нибудь приближается к двери. Дверь знает, что мы здесь. Доктор проверил наличие инструментов в своей рабочей сумке и, передав ее Газану, сказал: — Газан, в ближайшее время я собираюсь непременно объяснить вам причины возникновения землетрясений. Поверьте, не люди вызывают землетрясения. А сейчас давайте все осмотрим.